руководить операцией взялся командир батальона Григорий Васильевич Болицкий, герой Советского Союза. Любит он ходить на операции, веселый всегда идет, песенку свою неизменную напевает: «Эх, махорочка, махорочка, партизанский табачок». Левый глаз Григорий Васильевич тоже на диверсии потерял. Да разве это его остановило? Провести операцию наметили километрах в 2 от станции Олыка. Во-первых, рельсы там по выемке проходят, значит, хороший завал на пути получится. Во-вторых, совсем рядом с полотном шоссейка тянется. Очень удобно расположить в кювете группу поддержки. Вышли на диверсию с вечера. Часам к 9 были на месте. Ставить мину поручили мне. Рвать приказано натяжным способом, веревочкой. МЗД – штука умная, это мы все знаем. Но вот какой эшелон идет, она разбираться еще не умеет. Может сработать под порожняком или под каким-нибудь маленьким составом. А нам мелочью заниматься в честь юбилея неинтересно. Поэтому решили взрывать на веревочку, когда будет вполне ясно, что идет эшелон как раз такой, какой нужен. Заряд я поставил приличный, килограммов 15. Теперь нас ругают за перерасход. Правильно ругают, 15 кило и 2 эшелона опрокинуть можно. Только ведь тогда особое дело было. Юбилей ведь не каждый день случается. Ладно, заминировал я полотно. Замаскировали мы с хлопцами все честь честью. Отползли, шнур к укрытию протянули. Теперь ждать надо. На своих местах были не только мы, минеры. К востоку и западу от участка Болицкий выслал по одному взводу со станковыми пулеметами для прикрытия. Возлагалась на них еще одна задача. Когда мы подорвем нужный эшелон, боковые заслоны должны немедленно заминировать полотно на флангах, чтобы не допустить подхода к нам других поездов. Точно расписаны обязанностью и у всех бойцов основной группы. Сижу в своем окопчике, жду. Часов в 11 показался с запада поезд. Вскоре Григорий Васильевич подал сигнал, что рвать надо этот. Эх, думаю, лишь бы вовремя подгадать. Ни секундой раньше, ни секундой позже. Поспешишь, паровоз, конечно, с рельсов сойдет, но может остаться неповрежденным. Чуть запоздаешь, взрыв под тендером ударит, опять плохо. Рванул удачно, паровоз аж подкинуло, и он упал с откоса буквально вверх колесами, подтянув за собой еще 2 или 3 вагона. Всего их в эшелоне оказалось 38 вместе с платформами. Паровоз опрокинулся, и все мы сразу начали действовать по боевому расписанию. Ординарец Болицкого, бывший железнодорожный машинист, бросается к упавшему паровозу и поджигает масло. Остальные хлопцы бегут к составу. Поездная охрана быстро очухалась и встретила нас гранатами и автоматным огнем. Завязался короткий бой. 15 охранников мы перебили, остальные разбежались по кустам. Начинаем разгрузку. Трофеи самые для нас подходящие. В 3 вагонах новенькое обмундирование. Взяли 100 комплектов. В соседних вагонах водка, вино, сигареты. Это тоже годится, особенно если учесть, что завтра в батальоне праздник. Выгрузили несколько ящиков спичек. Многие ребята понабрали туалетного мыла, упакованного в картонную обертку. Осмотрим вагон, возьмем, что нужно, и сразу его поджигаем. Специально были выделены для этого бойцы с факелами. На открытых платформах стояло 16 автомашин 5-тонок с полной заправкой. Тоже подожгли. Горели они исправно, особенно когда баки с бензином начали взрываться. Продолжаем разгрузку. У главного кондуктора взяли накладные, чтобы потом разобраться, какой груз остался в вагонах и уничтожен. Вдруг слышим автомобильные гудки. Да не одна, а много машин сигналят. Наверное, целая автоколонна из Луцка или Ровно идет. Заметили, думаем, фашисты пожарище и выслали сюда пехоту на автомобилях. Плохо дело, сматываться пора. А майор Болицкий кричит: «Продолжать разгрузку. Это горящие 5-тонки сигналят. У них проводку позамыкало». Оказалось, что и в самом деле горящие автомобили гудят. Ну, конечно, всего с поезда не возьмешь, да и времени нет. К насыпи уже подогнали лошадей, навьючили их, чем успели. Все остальные вагоны подожгли, включая и те, что остались невскрытыми. Болицкий приказал дать ракету. Это сигнал всем отходить. По дороге к лагерю подвели итоги. Эшелон уничтожен начисто. Охрана почти вся перебита. У нас, правда, имеется несколько раненых. Трофеи богатые. Но потом оказалось, что могли быть еще богаче. Кое в чем мы промахнулись. Думали, например, что в картонных коробках мыло, а там лежало по нескольку штук зажигалок. Зачем они, когда в каждой только по одному камушку? Но не с зажигалками вышла главная промашка. Утром разобрались наши штабисты в накладных на груз, взятых у обер-кондуктора. И что же оказалось, мы сожгли? Среди прочего, 1000 штук ручных часов, 2000 пар простых кожаных сапог и 1800 пар хромовых. Вот это да! На все бы соединение хватило. Правда, неизвестно, как вывести столько добра в лес. Но хоть 100 пар захватили бы. Впрочем, черт с ними, с этими простыми и хромовыми сапогами. Важно, что фашистам их не носить. Да, многого они не досчитались. От паровоза и 38 вагонов одни только обгоревшие рожки да ножки остались. Вот какая была у нас юбилейная операция.